Огневушка-поскакушка. Сидели раз старатели круг огонька в лесу, четверо больших, а пятый парнишечка лет так восьми, не больше, Федюнькой его звали. Ну, давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В артелке, видишь, один старик был, дедко Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал, ну, мало ли таких случаев у него бывало. Да и рассказывал, а старатели слушали. Отец уж сколько раз говорил Федюньке, ложился бы ты, Тюньша, спать. Парнишечку охот послушать. — Погоди, тятенька, я маленечко еще посижу. Ну вот, кончил дедко Ефим рассказ, на месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят, да на эти угольки глядят. И вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка, махонькая, вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек тоже с голуба. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят, не наглядятся, а сами молчат, будто задумались. Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом, видно, ей тесно стало, пошире пошла, старатели отодвигаются, дорогу дают. А девчонка как круг пройдет, так и подрастет маленько. Старатели дальше отодвинутся, она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла, с петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку у большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула Федью. Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало. Как бы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал, вон до чего на огонь загляделся, в глазах зарябило. Неведомо, что померещится с устатку-то. Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца. — Тятя, а это кто? Отец отвечает, — ну, филин. Кому больше-то? Неуж не слыхал, как он ухает? — Да не про филина я. Его-то поди-ка знаю, и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи. Про какую девчонку? Ну, а вот та, которая на углях плясала. Ну, еще ты, да и все отодвигались, как она широким кругом пошла. Тут отец и другие старатели давай доспрашивать Федюньку, что он видел. А парнишечка рассказал. Один старатель еще спросил. Ну-ка. Скажи, какого она росту была? Ну, сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня ростом стала. Старатель тогда и говорит, а ведь я, Тюньша, точь-в-точь такое же диво видел. Федюнькин отец и еще один старатель это же сказали. Один дедко Ефим трубочку сосет и помалкивает. Старатели приступать к нему стали. — Ты, дедко Ефим, что скажешь? — А то и скажу, что это же видел. Да думал, померещилось мне, а выходит и впрямь. Огневушка-поскакушка приходила. — Какая поскакушка? Дедко Ефим тогда и объяснил. Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото. Вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Вот где такая поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше да меньше, и на нет сойдет. Вырыешь эту редьку золотого песку, и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать, то ли где поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет. Старатели говорят, это дело в наших руках. Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или в самом деле что на пользу есть. С этим и спать легли. Федюнька тоже калачиком свернулся, а сам думает, над чем это Филин хохотал. Хотел у детка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся. Проснулся Федюнька на другой день поздненько и видит, на вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у четырех больших сосен, и все говорят одно — на этом самом месте в землю ушла. Федюнька закричал, — что вы, дяденьки, забыли, видно, вовсе поскакушка под этой вот сосной остановилась, тут и ножкой притопнула. На старателей тут сомнение пришло. Пятый пробудился. Пятое место, говорит. Был бы десятый, десятый бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо. Все ж таки на всех местах испытали, а удачи не вышло. Детко Ефима говорит Федюньке, обманное, видно, твое счастье. Федюньке это не любо показалось, он и говорит. Это деда Филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал. Дед Ефим свое говорит. Филин тут не причина. А вот и причина. Нет, не причина, а вот и причина. Ну, спорят так-то вовсе без толку, а другие старатели над ними, да и над собой смеются. Старый да малый, оба не знают, а мы, дураки, их слушаем да дни теряем. С той вот поры старика и прозвали Ефим — Золотая Редька, а Феденьку — Тюнькой-Поскакушкой. Ребятишки заводские узнали, проходу не дают, как увидят на улице, так и заведут. Тюнька-Поскакушка, Тюнька-Поскакушка, про девчонку скажи, скажи про девчонку. Старику от прозвища какая беда, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну, а Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз. А ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибла. Дедко Ефим тоже нечасто домой с прииска бегал. Намается за неделю ему и неохота идти старые ноги колотить. Да и не к кому было. Один жил. Вот у них и повелось. Как суббота. Старатели домой, а дедко Ефим с Федюнькой на прииске останутся. А что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедко Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким лагам золото искать и прочее такое. Случалось, и про поскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что Филин всей неудачи причина, а дедко Ефим говорит, вовсе не причина. Раз так-то заспорили, дело еще на свету было, при солнышке. У балагана все-таки огонек был. От комаров, курева. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят, в дыму-то появилась махонькая девчонка. Ну, точь-в-точь такая же, как тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула. И давай плясать. Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше, и сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только это ей не помеха, идет, будто балагана и нет. Кружилась, кружилась, а как ростом с Федюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась ножкой, притопнула, платочком махнула, как свистнула Федью! И сейчас же филин заухал, захохотал. Дедка Ефим подивился. Откуда филину быть? Коли солнышко еще не закатилось. Как видишь, вот, опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого филина и убежала. А ты разве видел поскакушку? А ты разве не видел? Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось. Только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают. Как до этого договорились, так дедко Ефим и вздохнул. Ох-хо-хо-хо-хо, видно, нет ничего. Одна это наша думка. Только сказал, а из-под дерна по балагану дым повалил, кинулись, а там жердник под дерном затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили, все в сохранности осталось. Одни дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо дедке Ефиму и спрашивает, — это, по-твоему, тоже думка? Ну, Ефиму податься некуда, сознался. — Правда твоя, Тюньша, знак верный, поскакушка была. Придется, видно, завтра опять ямы бить, счастье пытать. В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли, ничего не нашли. Дедка Ефим жаловаться стал. Наш-то счастье людям смех. Федюнька опять вину на филина кладет. Это он, пучеглазик, наше счастье обухал да обхохотал. Вот бы его палкой. В понедельник старатели прибежали из завода, видят свежие ямы у самого балагану. Сразу догадались, в чем дело, смеются над стариком-то. Редька Редьку искал. Потом увидели, что в балагане пожар начинался. Давай их ругать обоих. Федюнькин отец зверем на парнишку накинулся, чуть не поколотил, да дедка Ефим застоял, постыдился бы мальчонку стражить. Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили да загрызли парнишка. Да и какая его вина? Я поди-ка оставался, с меня и спрашивай, коли у тебя урон какой случился. Золу, видно, из трубки высыпал с огоньком, вот и сгорелось. Моя оплошка, мой ответ. Отчитал так-то Федюнькиного отца, а потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было. Эх, Тюньша, Тюньша, смеется над нами поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает, да насмех не ставит. А Федюнька свое заладил. Дедо, она не со зла, филин ей вредит. Твое дело, — говорит Ефим, — а только я больше ямы бить не стану. Побаловался и хватит. Не молодые мои годы за поскакушкой скакать. Ну, разворчался старик, а Федюньке все поскакушке жаль. Ты, дедо, не сердись на нее. Вон она какая веселая да хорошая. Счастье бы нам открыла, кабы не филин. Про филина дедка Ефим промолчал, а на поскакушку все ворчит. То-то она счастье тебе открыла. Хоть домой не ходи. Ну, сколько не ворчит дедка Ефим, а Федюнька свое. А как она, деда, ловко пляшет. А пляшет-то ловко. Да нам от этого не жарко, не холодно и глядеть неохота. А я бы хоть сейчас поглядел, вздохнул Федюнька. А потом и спрашивает, а ты, деда, отворотишься? И поглядеть тебе не любо? Ну, как не любо, проговорился дедка. Да спохватился, и давай опять сторожить Федюньку. Ох и упорный ты, парнишка, ох и упорный! Что в головенку попало, то и засело. Будешь вот что мое ж дело всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, и вовсе и нету. Ну, как нету, коли я своими глазами видел? Ну, как знаешь. А я тебе не попутчик. Хе-хе, набегался, ноги заболели. Поспорили, а дружбу вести не перестали. Дедка Ефим по работе сноровлял Федюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал, учил, значит, как жить-то надо. И самые веселые у них те дни были, как они вдвоем на прииске оставались. Зима загнала старателей по домам, рассовал их приказчик до весны по работам, куда пришлось, а Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то не сладко. А тут еще новая беда. Пришла, отца на заводе покалечила. В больничную казарму его унесли, ни жив, ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала, загрызла Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит, пойду не то я к дедку Ефиму жить. А мачехе что, провались ты, кричит, хоть к поскакушке своей. Надел тут Федюня пимешки, шубейку-ветродуйку по кромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала, натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел. Ну, на улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали. Тюнька-поскакушка, Тюнька-поскакушка, ну скажи про девчонку. Федюня, зная, идет своей дорогой, только и сказал, эх вы, несмышленыши. Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают, а ты куда это? К дедку Ефиму, к Золотой Редьке. Кому Редька, мне дедко. Далеко ведь? Еще заблудишься? Знаю, поди-ка, дорогу. Ну, замерзнешь. Вишь, стужа какая, а у тебя и рукавиц нет. Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава, только и дело. Не догадались? Ребятам занятно показалось, что Федюнька разговаривает. Они стали спрашивать по-хорошему, — Тюнша, а ты правда поскакушку в огне видел? — И в огне видел, и в дыму видел. Может, еще где увижу? — Да рассказывать не досуг, — сказал Федюнька, да и сошагал дальше. Дедку Ефим то ли в косом броду, то ли в северной жил. На самом выезде, — сказывают, — избушка стояла. Еще перед окошком сосна бортевая росла. Далеконько все ж таки, а время холодное. Самая середина зимы. Подзамерз наш Федюнюшка, ну, дошагал все ж таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит «Фитью!» Оглянулся. На дороге снежок крутится, а в нем чуть метлисит клубочек, и похож тот клубочек на поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал, бежал за клубочком, да и забрался в незнакомое место. Глядит, пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья береза старая, будто и вовсе не живая. Снегу около нее намело гора горой, клубочек подкатился к этой березе, да вокруг нее и кружится. Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному снегу, сколь, думает, бежал не уж спятиться. Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул. Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька на дне-то воронки поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать. А снег от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зеленая да цветы лесные. Обошла круг. Тепло Федюньке стало, а поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели, поскакушка того больше старается, припевать стала. У меня тепло, у меня светло, красно, летечка. А сама волчком да волчком, сарафанчик пузырем, когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, хотел и шубенку сбросить. Поскакушка и говорит: «Ты, парень, побереги тепло-то. Лучше о том подумай, как назад выберешься». Федюнька на это отвечает: «Сама завела, сама выведешь». Девчонка смеется: «Ловкий какой! А если мне не досуг?» «Найдешь время, я подожду». Девчонка тогда и говорит: «Возьми-ка лучше лопатку, она тебя в снегу согреет и домой выведет». Поглядел Федюнька, у березы лопатка старая валяется, и заржавела вся, и черенок расколотый. Взял Федюнька лопатку, а поскакушка наказывает: «Гляди, из рук не выпусти, крепче держи, да дорогу-то примечай. Назад тебя лопата не поведет, а ведь придешь весной-то. А как же? Непременно прибежим с детком Ефимом. Как весна, так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать. Не время мне. Сам уж пляши, а детку Ефим пусть притопывает. Ну, какая у тебя работа? Не видишь? Зимой лето делаю. Да таких, как ты, работничков забавляю, думаешь, легко?» Сама засмеялась, вернулась волчком и платочком махнула, как свистнула: «Фитью!» И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-голешенька, как неживая. На вершине филин сидит. Кричать не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело. Гора горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От поскакушки на лето только и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий. А рукам тепло и всему телу весело. Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, а потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать. Лопатка сейчас тюк-тюк, и две равнешеньких зарубочки готовы. Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Старик уже на печь залез. Обрадовался, конечно, стал спрашивать, как, да что, и рассказал Федюнька про случай. А старик не верит. Тогда Федюнька и говорит: «Посмотри, вон лопатку-то, в сенках она поставлена». Принес дедка Ефим лопатку, да и углядел, по ржавчине-то золотые таракашки посажены, целых 6 штук. Тут дедка поверил маленько и спрашивает: «А место найдешь?» «Как, — отвечает, — не найти, коль дорога помечена». На другой день дедка Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника, сходили честь честью, по зарубкам ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедка Ефим, сдал он золотых таракашков тайному купцу и прожил ту зиму безбедно. Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну и что? А с первой лопатки такой песок пошел, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедко Ефим даже поплясал на радостях. Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька малолетк, а Ефим хоть старик, а тоже простота. Народ со всех сторон кинулся. Ну, а потом, понятно, всех согнали начисто, и барин за себя это место перевел. Недаром, видно, Филин башкой-то ворочал. Все-таки дедко Ефим с Ведюнькой хлебнули маленько из первого ковшечка. Годов с пяток в достатке пожили. Вспоминали поскакушку. Еще бы показалось разок. Но не случилось больше. А прииск тот и по сейчас зовется Поскакушинский.